Эдгар Уоллес. «Вождь террористов». Роман. Москва. С.П. Подвиг. 1990 год. Читают Михаил Кисель. По совести говоря, те немногие лица, которые имеют право доступа в Бродмурскую тюрьму для душевно больных арестантов, совершают неприличный и даже противозаконный поступок, обращая слишком усиленное внимание на некоторых заключенных. Обыкновенно таким вниманием пользуются особенно прославившиеся преступники, чьи злодеяния вызвали в свое время громадный интерес и заставили судьи на основании отзыва врачей сослать их в это безнадежное место. Особенно приковал к себе внимание окружающих высокий худой старик в плохо сидевшем костюме из серого сукна, когда он бродил по тюремному двору, опустив голову и заложив руки за спину. Его звали Джоном Флакком. Он ни с кем не говорил, и к нему никто никогда не обращался. «Это Джон Флак. Флак. Самый отчаянный преступник в мире. 9 убийств. Заключенные, содержащиеся в Бродмуре за убийство, в редкие минуты своего просветления гордились старым Джоном. Служители, запиравшие его на ночь и наблюдавшие за ним во время сна, не могли на него пожаловаться. Он ни разу не дал повода к неудовольствию. И за все 6 лет заключения с ним никогда не бывало припадков бешенства, которые так часто приводят неповинного беднягу в госпиталь, обеснующегося злодея в резиновую камеру. Большую часть времени он проводил за чтением и письмом. Он был своего рода гением пера и писал с необыкновенной быстротой. Сотни маленьких ученических тетрадок были заполнены его трактатом о преступлениях. Начальник тюрьмы позволил ему хранить эти тетрадки, надеясь присоединить их в свое время к своему замечательному музею. Однажды старый Джон оказал ему необыкновенную милость и дал почитать одну из своих тетрадей. Начальник прочел и тяжело вздохнул. Заглавие гласило: «Как я граблю банковские кладовые, когда охрана состоит из 2 человек». Начальник тюрьмы, старый военный, читал и перечитывал, по временам останавливался и смущенно почесывал затылок. Это произведение, написанное чистым и четким почерком Джона Флака, живо напоминало ему дивизионные приказы к наступлению. Ни одна возможность не осталась непредусмотренной, и каждая мелочь имела значение. Это был не только сборник усыпляющих средств, употребляемых для того, чтобы обезвредить наружную стражу, но сделано было даже следующее примечание, которое приводится здесь дословно. «Если нельзя получить усыпляющего средства, я советую отыскать какого-нибудь врача в предместье и симулировать перед ним следующее болезненное явление. Врач пропишет тогда желаемое снотворное в разведенном виде. Нужно раздобыть 6 бутылок этого лекарства и применить затем следующий метод, чтобы выделить требуемое снотворное». «И много у вас написано в таком роде, Флаг?» — удивленно спросил начальник. «Как так?» — Джон Флаг пожал своими худыми плечами. «Я делаю это для собственного удовольствия, только для того, чтобы упражнять свою память. Я написал уже 63 книги на эту тему, и больше добавить нечего. За все 6 лет, что я здесь, я не мог внести ни одной поправки в свою старую систему». Может быть, это было шуткой или плодом больного воображения? Как не привык начальник тюрьмы к странностям своих питомцев, он не мог составить себе на этот счет определенного мнения. «Скажите, может быть, вы составили лексикон преступлений?» — спросил он с недоверием. «Где же он?» Вместо ответа тонкие губы Флака искривились в высокомерной усмешке. 63 рукописных тома были трудом всей жизни Джона Флака, и составляли его единственную гордость.